Изгнанник, конечно, смотрел на генсека прежде всего через призму своей личной ненависти и посему предрекал ему близкий крах. Но он не был сильным футурологом и не мог предположить, что осуждение преступлений Сталина произойдет значительно позже. Троцкий писал, что падение Сталина неизбежно. Монументы, воздвигнутые в его честь, будут разрушены или сданы в музей жестокостей. А жертвам сталинизма памятники, наоборот, будут поставлены. Читатель имеет возможность сам судить выводов Троцкого. Действия Сталина порой выглядят иррационально. Трудно объяснить, например, какой-либо политической логикой резкое ослабление армии накануне страшной войны. Он санкционирует уничтожение Кольцова, которого хорошо знал, встречался с ним, и не трогает Пастернака с его независимыми взглядами. Действиями Сталина руководила беспредельная жажда власти, которую он так до конца и не смог утолить. Нельзя смириться с тем, что Сталин сделал пассивными соучастниками своих деяний миллионы людей, которые поверили, что так нужно. Ему удалось заручиться поддержкой не столько путем убеждения, сколько страха множества честных граждан. Сталинская ложь оставила глубокие следы в памяти людей, в их психологии, в нашей культуре. Но ложь тогда не имеет шансов, когда ей противостоит истина в союзе с совестью. Именно совесть бывает самым требовательным и молчаливым судьей. Обмануть свою совесть невозможно. И сегодня мы знаем, что если совесть в те годы часто молчала, то прежде всего потому, что рядом не было истины. На годы единовластия приходится кульминация трагедии народа и потому, что тогда насильно были вырваны из жизни многие честные коммунисты, лучшие специалисты, высокие таланты, люди, подававшие особые надежды. Мы знаем, что их замена, часто поспешная, порой случайная и где-то корыстная, не могла быть равноценной. Но Сталин знал, выдвинувшиеся в годы репрессий люди более преданы ему, его линии, его установкам. Он полностью мог рассчитывать на их преданность и усердие. За 2 года до начала войны страна была как бы обескровлена. Не отдымили трубы фабрики, заводов, бежали по рельсам поезда, студенты шли в университеты, и люди хранили надежду на лучший завтрашний день. Но обессиленность чувствовалась во всем. Переполненные тюрьмы и лагеря, безвестие оканувших в небытие, поредевшие кадры военных и многое-многое другое. Так было совершено чудовищное надругательство над людьми и великой идеей, захватившей их. Сталин, совершив физический акт злодеяния против своего народа, совершил и преступление против мысли. Нет, не Сталин остановил безумие. Этот бессмысленный террор дошел до своего предела, угрожавшего на рубеже самых тяжких испытаний функционированию самой системы. Конец первой книги. Конец озвученной книги. Читал Николай Козий. Киев, 1989 год.